По случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, 6 июля в нашем посольстве в Китае состоялось собрание членов семей соучастников антияпонской революционной борьбы. Они вспоминали о Ким Ир Сене. На собрании присутствовали проживающий в Китае участник антияпонской войны, члены семей китайских соучастников антияпонской революционной борьбы, чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Китае и сотрудники нашего посольства –